Глава 39. Несколько дней спустя Уоддингтон, сидя у Китти и потягивая из большого стакана виски с содовой, завел речь о монастыре. «Тамошняя аббатиса — весьма примечательная женщина», — сказал он. «Сестры мне рассказывали, что она принадлежит к одному из знатнейших семейств Франции, но к какому — не говорят. Она, видите ли, не хочет, чтобы это стало известно. Что же вы ее не спросите, если это вас интересует?» — улыбнулась Китти. «Знали бы вы ее, вы бы поняли, что ей просто невозможно задавать нескромные вопросы. Уж, наверное, она примечательная, если даже вас держит в страхе Божием. У меня к вам от нее поручение. Она просила вам передать, что хотя вы, вполне возможно, и не отважитесь сунуться в самый очаг эпидемии, но если вы не против, ей доставило бы большое удовольствие показать вам монастырь». «Очень любезно с ее стороны. Я и понятия не имела, что она знает о моем существовании». «Я говорил ей о вас. Я туда заглядываю раза два в неделю узнать, не требуется ли моя помощь. Ну и муж ваш, вероятно, рассказывал им о вас. Вы должны быть готовы к тому, что они вами безмерно восхищаются». «Вы католик?» Его лукавые глазки блеснули, забавная рожица сморщилась от смеха. «Ну что вы ухмыляетесь?» «Из Назарета может ли быть что доброе?» «Нет, я не католик. Я причисляю себя к англиканской церкви. Это, пожалуй, самая безобидная формула, когда хочешь сказать, что в сущности ни во что не веруешь. 10 лет назад, когда аббатиса сюда приехала, она привезла с собой 7 монахинь. Сейчас из них осталось в живых только 3. Понимаете, Мэй Даньфу даже в лучшие времена не курорт. Они живут в самом центре города, в самом бедном квартале, тяжело работают и никогда не отдыхают». «Значит, их теперь только 3, не считая аббатисы?» «О, нет, кое-кто прибавился. Сейчас их там 6. Одна умерла от холеры в самом начале эпидемии. Тогда на ее место приехали из кантона еще 2. Китти поежилась. «Вам холодно?» «Нет. Просто кто-то прошел по моей могиле. Когда они уезжают из Франции, то уезжают навсегда. Это протестантские миссионеры время от времени на год отбывают в отпуск. Я всегда думаю, что это и есть самое трудное. Мы, англичане, не так крепко привязаны к земле. Мы в любом уголке земного шара чувствуем себя как дома. А французов связывают с родиной прямо-таки физические узы. Вдали от родины они не могут жить полной жизнью. Это, мне кажется, самое серьезное из жертв, на которые идут эти женщины. Будь я католиком, это, наверное, казалось бы мне в порядке вещей». Китти бросила на него критический взгляд. Волнение, с каким он говорил, было ей не совсем понятно. Может быть, это поза, а может, виной выпитые виски? Он тут же разгадал ее мысль и улыбнулся. «Побывайте там. Убедитесь сами. Это не так рискованно, как есть сырые помидоры». «Раз вы не боитесь, мне тоже нечего бояться. Я думаю, вам будет интересно. Увидите кусочек Франции».